Вот и не беспокойся ни о чем. Сука! Благодарю, великий ярл. Надеюсь, твои холопы не будут мне мешать. Если рискнут, то очень сильно об этом пожалеют. Еще раз благодарю. Ступай. Я одарил безмятежной улыбкой кипящего от злости игрока, мазнул рассеянным взглядом по его более спокойному соседу, после чего хлопнул по штанине и в сопровождении Люцифера двинулся к воротам. «Тебе все равно, хана!» — раздался за спиной голос униженного вассала. «Сучара!» Дорогие зрители, не обращайте внимания на грубые выходки этих туземцев. Сами понимаете, недостаток развития приходится компенсировать за счет вербальной агрессии. «Сто раз еще пожалеешь!» «Да, да, обязательно». Не обращая больше внимания на возмущенного оппонента, я миновал несколько домов, выбрался за периметр форта, после чего отправился на северный берег острова. Навстречу тут же прошли двое нагруженных камнем работяг. Но на этот раз меня никто не узнал. Кажется, все подробности ночного сражения были известны лишь нескольким особо активным персонажам. «Красавчик! Лови на пиво!» «Спасибо, дорогой бро!» — поблагодарил я неизвестного зрителя, искренне радуясь тому обстоятельству, что пересохший было ручеек донатов снова ожил. «Стараюсь! Изо всех сил!» Мне очень хотелось выглянуть из игры и прочитать свежие комментарии к трансляции. Но я все раздержался, дошел до небольшой уютной бухточки, а затем начал валить лес на пару с активизировавшимся бобром. Работа была знакомой. Купить нужные расходники не составляло никакой проблемы. Так что уже через полчаса базовая конструкция оказалась полностью готовой, и я занялся ее укреплением, не желая утонуть в бурных водах более сложной игровой зоны. Примерно в это же время неподалеку объявилась целая команда из 6 человек, которые принялись со стервенением рубить сосняк, демонстративно игнорируя как меня, так и мой недоделанный корабль. К сожалению, поскольку в составе этого отряда находился хорошо знакомый мне тип с топором, подоплека всего происходящего выглядела очевидной. Меня явно хотели сопроводить до нейтральной территории, после чего банально утопить, тем самым отправив на перерождение. «Андатор», — нараспев произнес я, внимательно глядя за своим главным недоброжелателем. «Ребята, вы не помните, это тот самый краб, который мощно позорился на форуме, или его парень? Их же там двое было, кажется». Память услужливо подсказывала, что обладатель топора никак не участвовал в форумных перепалках. Но мне очень хотелось забайтить зрителей на новые донаты. И этот план отлично сработал. Буквально через минуту на краю поля зрения возникло очередное сообщение. «Однозначно другой. А кто из них чей парень, мы не знаем и не хотим знать». «Правильно», — согласился я, вбивая в податливое дерево очередную скобу. «От этого вообще лучше держаться как можно дальше». «Так». Моя работа была почти закончена. Но из-за численного превосходства конкурентов их плот строился в 5 раз быстрее и мог оказаться на воде почти одновременно с моим. Чтобы не допустить этого, я ускорился, скрепил бревна остатками гвоздей, после чего начал толкать конструкцию в зону прибоя. «Эй, клещ!» Тут же раздался за спиной чей-то незнакомый голос. «Есть минутка?» «Нет у меня минутки», — злобно ответил я, косясь на соседей. «Занят. Хотел узнать, ты правда стример?» «Да». «Не знаешь, если у компании официальный пакет брать жаба душат, можно как-то обычными средствами обойтись, типа сторонними?» «Понятия не имею», — выдохнул я, могучим усилием пропихивая свое творение на чистую воду. «Фух! Да стой ты!» Жаждущий общения игрок подошел ко мне вплотную, а затем жизнерадостно улыбнулся, демонстрируя ослепительную киношную улыбку. «У меня всего пара вопросов. И вообще, я твой зритель». «Охотно верю, братан, охотно верю». «А как ты ботов покупал, которые тебе просмотры накручивают? Такое разве не запрещено?» «Слышали, пацаны?» — хмыкнул я, перепрыгивая на плот и подбирая лежавший между бревнами шест. «Этот краб еще и вас ботами назвал. Хитрок получается. Бобра на него натрави!» «Люцифер не будет есть такую гадость. Даже не предлагайте. «Да чё ты бежишь?» — сменил пластинку игрок. «Давай нормально побазарим. Ссыкло, что ли?» Соседи уже почти закончили стройку, так что я ограничился всем известным жестом. А затем принялся интенсивно работать шестом, пытаясь разорвать дистанцию и скрыться от противников. Зона уверенной видимости в игре по-прежнему ограничивалась несколькими десятками метров. Но для полной безопасности мне следовало увеличить это расстояние в 2-3 раза, а затем еще и резко поменять маршрут. К сожалению, выполнить все эти условия оказалось невозможно. Когда берег начал мало-помалу скрываться в тумане, оппоненты столкнули-таки свое корыто на воду и принялись дружно размахивать палками, толкая его вперед. Вот суки. Выиграть начавшуюся гонку у меня не было абсолютно никакой возможности. Силы в настоящий момент были откровенно неравными. Сражаться с замыслившими недобрые игроками я не хотел, по той же самой причине. Требовалось придумать какой-то нестандартный выход. Неожиданно сообщил наблюдавший за преследователями Люцифер. Да вижу я, вижу. Единственный шанс на спасение давал слабый попутный ветерок, лениво овивавший мое лицо соленой прохладой. Уцепившись за эту мысль, я лихорадочно открыл аукцион, купил там по совершенно неадекватной цене 3 длинные палки, запас гвоздей и кусок грубой ткани, после чего начал в темпе вальса усовершенствовать плот. Скорость тут же снизилась до предела. Враги удвоили свои усилия, но мне удалось выиграть эту гонку. На носу плота возникла грубая тренога. Прибитая к ней ткань заполнилась ветром, и плот стал ускоряться. За спиной тут же послышались негодующие вопли. «Стой, падла! Вернись назад, крыса! Гондон дырявый! Трусливый пи...» Я внимательно прислушался к потоку несущейся в мой адрес брани, восхищенно покачал головой, а затем обратился к зрителям. Заметили, народ? Эти достойные мужи даже в такой напряженный момент находят время для обсуждения научных проблем. Слышите? Что-то о расах говорят, их разновидностях. Этнографы, наверное. Точно, этнографы. Или антропологи. Между тем отстающие игроки успешно сложили немудреный пазл, осознали все минусы своего положения и сделали то, чего я от них почему-то совершенно не ожидал. Залезли на торги, купили там точно такой же набор компонентов и начали мастерить свою собственную мачту. Вот козлы. Этнографы штопанные. Маски давно были сброшены. Прямую гонку я в любом случае проигрывал, так что настало время для активной конфронтации. В моем рюкзаке все еще валялся добротный лук. Приобрести пару десятков зажигательных стрел не составило никакого труда. И уже секунд через 30 я перебрался на корму, откуда начал обстрел медленно удаляющегося корыта. Первая огненная стрела нарисовала красивую дугу, разминулась с головой одного из моих противников, а затем ткнулась в бревно, тут же запалив ближайшую обвязку. Следом пошла вторая, третья. Азартно пискнул путавшийся под ногами бобр. «Падла!» — донесся до меня возмущенный вопль обладателя топора. «Мочите его! Мочите!» Рядом просвистела ответная деревяшка. Но мои снаряды оказались гораздо эффективнее. С пятой или шестой попытки мне удалось поджечь будущий парус. А мгновение спустя загорелся весь левый борт у вражеской посудины. Оппоненты кинулись его тушить, но попытки зачерпнуть воду встретили отпор со стороны живущих в море рыб. Самый рьяный из пожарных с невнятным ругательством полетел за борт и отправился на перерождение. А огонь, между тем, продолжил распространяться по кораблю, вытесняя остатки команды к противоположному борту. «Добейте козла! Стреляйте!» Мимо с грозным шелестом пролетело еще несколько стрел, однако затем наступила неизбежная развязка. Утратившая целостность корыта начала разваливаться, и неприятельский отряд с радующими слух матами пошел на корм рыбам. Сражение закончилось. «Чистая победа!» — хмыкнул я, выдергивая застрявшие в треноге деревяшки. Вероломные предатели были жестоко унижены. «Мотайте на ус, ребята! Зажигалки тут неимоверно рулят!» «Смерть коварным этнографам! Точняк! И спасибо за поддержку, дорогой бро!» Непосредственные угрозы миновала. Попутный ветер позволял обойтись без шеста, так что спустя несколько минут я откровенно расслабился. Привалился спиной к мачте, позволил Люциферу устроиться рядом, а затем взял паузу, индифферентно рассматривая окрестности. Плот уверенно двигался вперед. Мраморные копии остались где-то слева, новых вызовов на горизонте не наблюдалось. «Рыбалку прокачай, не трать время впустую!» «Еще раз спасибо, но брать новые умения пока что стрёмно», сообщил я неизвестному донатору, временно отвлекаясь от созерцания морских просторов. «Вроде как их потом хрен поменяешь. Точнее, поменяешь, но не сразу и за конские деньги. Ладно, ребята, впереди будет сплошная нудятина, так что стримчик лучше офнуть. Не переживайте, скоро вернусь». Завершив трансляцию и убедившись, что плот идет верным курсом, я на всякий случай ослабил парус, а затем не удержался от соблазна и перебрался в комментарии к своему ролику. Надо сказать, что на этот раз зрительские симпатии откровенно разделились. Некая часть аудитории меня однозначно поддерживала, но вот все остальные... «Издеваться над побежденными — это низко! Дизлайк! Стример — самовлюбленный дурень! Задонатил на харизму, а теперь пользуется! Собственно говоря, это все, что нужно знать об этой унылой игре. Скинул разработчикам денег — нагибаешь. Не скинул — нагибаешься. Харизма у него отыгрывается на все 200%, я смотрю. Неписи ему отдаться готовы по первому требованию. А все остальные, типа, идут лесом. Механика харизмы не так работает. Она дает стартовое впечатление, если вкратце. А дальше роляют уже заслуги самого игрока. Он катапульту неписям подогнал? Подогнал. Вот они и благодарны. А катапульту подогнал из-за доната. Фу! Чего вы ноете? Крабы унижены. Стример красавчик, все в ажуре. Они просто ассоциируют себя с униженными крабами, а не с красавчиками-нагибаторами, бро. Похоже на истину. Не, ну эти раканы сами напросились. Кто их заставлял пускать огненных шептунов, обжигая собственные ягодицы? Короче говоря, стример — презренный донатор, которому место в аду. Я все понял. Отписка. А они ведь его сейчас унизят. Реально с острова свалят и толпой унизят. Ишь, как засуетился. Приятно посмотреть. «Мочите краба!» — удрал скотина. «Да хрен он удерет. Они все равно догонят. Я хочу удалить эту игру. Какой смысл тут залипать, если донат решает вообще все вопросы?» «Мдя...» Разработчики создали очередную донатную помойку. Pay to win в наличии. А сколько пафоса было, когда они рассказывали о заработках для всех и каждого. Тьфу! Если бы клеща никто не поддерживал, он бы давно вернулся в свою экологическую нишу. Сосал бы, как настоящий клещ, разные странные жидкости и не отсвечивал. Да нормальный он стример. Чего к нему прицепились? Мне про этнографов тема понравилась. Клещ! Не обращай внимания на креветок. Помни, что хейтеры бывают только у тех, кто добился успеха. В теме засилья презренных этнографов, одним словом. Пока вы тут воняете, у клеща просмотры растут и популярность. Лучше бы свалили в туман, да и все. Хрен они свалят. Им здесь интересно. Потный, спасибо. Классная трансляция. Мы все равно тебя достанем, ушлепок. Андатор, тот самый андатор в теме. Ахтунг. «Народ, не расходимся. Уважаемый андатор, вам слово. Идите в задницу. Слово сказано, возрадуйтесь». «Блин, а вы после этого удивляетесь, что клещ их унижает. Там же IQ отрицательный». Комментарий уничтожен силами тьмы. «Кто-нибудь успел прочитать?» «Недоразвитая школота на андатре, ничего нового». Комментарий уничтожен силами тьмы. «Мои симпатии возвращаются на сторону клеща. Андатор — лох». «Не разжигай. У бедолаги и так сегодня тяжелый день». Проступивший в комментариях негатив вынудил мои мысли двинуться по очень неприятной дорожке. Закончив чтение, я вернулся в игру, окинул взглядом тушку пригревшегося на солнышке бобра, после чего начал размышлять о том, существует ли реальная вероятность глобального нерфа, связанных с аукционом механик. Увы, но сделанные в ходе этого спонтанного анализа выводы с каждой минутой казались мне все более и более настораживающими. Прямо сейчас каждый более-менее обеспеченный игрок мог получить абсолютно любой товар в абсолютно любой точке Волгаллы. А подобные действия однозначно нарушали фундаментальную логику игрового баланса. Кроме того, наиболее щедрые донаторы с легкостью отбивали нападения и уничтожали врагов. Без доната не обходилась ни одна вылазка на соседние острова. За счет доната можно было развивать свою территорию и покупать лояльность неписей, а также делать множество других восхитительных вещей. Меня такое положение дел вполне устраивало, однако менее обеспеченные игроки придерживались совершенно иной точки зрения. На форуме все чаще вспыхивал откровенный хейт из-за чересчур явного перекоса. Ситуация быстро накалялась, и разработчикам волей-неволей приходилось учитывать эту проблему, чтобы не оказаться в итоге у разбитого корыта. Соответственно, на повестке дня оставался только один вопрос. Когда именно они выпустят патч с соответствующими заплатками? А ведь выпустят, сволочи, выпустят. Хотя программисты Роботека традиционно считались в геймерской среде закостенелыми, медлительными и ленивыми, опыт предыдущих игр говорил, что при необходимости они умеют действовать быстро и четко. То есть беспокоивший меня нерв мог случиться в любой момент. К счастью, на противоположной чаше весов лежала банальная жадность собственников компании. Они совершенно осознанно предоставили наиболее состоятельной части своего комьюнити кучу незадекларированных возможностей, и отбирать их уже через пару дней после официального релиза игры было попросту нельзя. Здравый смысл подсказывал, что донатная вольница закончится только вместе с окончательным формированием новоявленных государств. Однако гарантировать такой вариант развития событий никто не мог. Блин. С одной стороны, каких-то особенных планов, связанных с немедленным использованием внутриигровой валюты, я пока что не вынашивал. Лишь предполагал, что в будущем мне могут пригодиться некие специфические вещи для охоты на упитанных игровых боссов. Однако даже в этом случае звонко щелкать клювом и дожидаться такого прекрасного момента, когда текущую систему все же решат обнулить, а донат станет на порядок менее эффективным, было категорически нельзя. Как говорится, диплом сам себя не напишет. Ладно, хрен с ним. Ветер упорно толкал мое корыто мимо нужного острова, поэтому спустя некоторое время мне пришлось опять взяться за шест, скорректировать курс и направить плот по новому маршруту. Схватка с непослушной стихией затянулась минут на 40, но в конце концов впереди возникли знакомые контуры, а затем из тумана начали проступать мрачные высокие скалы. Волны почти сразу же увеличились, плот начал угрожающе поскрипывать, но я все равно довел его до полосы прибоя, вместе с Люцифером перебрался на скользкие и неприветливые камни, после чего начал восхождение, игнорируя жалобный писк непривыкшего к таким испытаниям бобра. «Давай, давай, тренируйся! За трещинки цепляйся! Хвост в качестве опоры юзай! Вперед!» Надо отдать питомцу должное. Он старался изо всех сил, медленно, но верно повторяя пройденный хозяином путь. Заминки случались. Однако грызун упорно лез вперед и добился-таки успеха. Когда до края утеса оставалось около 2 метров, я свесился вниз, перехватил его за холку, а потом затащил к себе. «Фрррр! Молодец! Справился! Теперь веди себя тихо, не отсвечивай и не шуми!» У моего похода имелось сразу несколько целей. В частности, я собирался досконально изучить весь остров, обнаружить на нем залежи каких-нибудь ресурсов и составить подробную карту, которую можно было бы подарить ярлу, тем самым еще больше увеличив в его глазах собственную значимость. Однако гораздо более актуальным делом являлся поиск локальных боссов или же очень сильных мобов, способных подарить мне целую кучу уровней, наградить редким лутом, а также окутать неувядающей славой. Придумывать велосипед здесь не требовалось. Согласно данным из открытых источников, во всех предыдущих играх Роботека существовали теневые сценарии, при которых даже самый ничтожный нуб мог за счет собственной хитрости или неимоверного стечения обстоятельств одолеть какого-нибудь лютого дракона. Собственно говоря, на этом постулате и основывался второй ключевой пункт моего наполеоновского плана. Я должен был обнаружить подходящего моба, придумать способ его умерщвления и получить в результате огромный профит. Набирать уровни перед такого рода оверкиллом было категорически противопоказано. А вот вкачать до упора скрытность однозначно следовало. Чтобы ни одна тварь тебя не заметила, ясно? Фрррр! В сопровождении обиженно сопящего бобра я преодолел уже знакомый путь до маяка, затем улегся на землю и осторожно подполз к дверям, облюбованной крысами подсобки. Грызуны оказались на месте. Сходу обнаружить меня у них не вышло, так что моя задумка реализовалась сама собой. Потенциальных врагов было очень много. Все они копошились в непосредственной близости от меня, и уровень разведчика автоматически начал увеличиваться. Не сразу, не слишком быстро, но все же начал. За первые 30 минут терпеливого ожидания я добавил к своей маскировке целых 1,5%. За следующий час еще процент. Но сразу после этого темпы прокачки заметно снизились. Мне хватило упрямства пролежать возле маяка вплоть до наступления вечера. Однако финальный результат получился довольно спорным. Хотя в итоге навык перепрыгнул с 35 уровня аж на 72, я чувствовал, что закончить тренировку можно было гораздо раньше. Отходим. Ретирада прошла вполне успешно. Крысы так и не поняли, что рядом с ними кто-то находился. А вот передо мной во весь рост встала следующая задача. Пришло время узнать, кто именно правит этой забытой богом территории. Вариантов для исследования было довольно много, но я решил выбрать самый простой и очевидный. Как правило, боссы жили в географическом центре своих локаций. Здесь таким центром являлось озеро, а с той стороны уже не один раз доносились весьма зловещие звуки. Значит, именно туда и следовало идти. Стартовый отрезок пути не принес абсолютно никаких сложностей. Мы спокойно дошли до приметного ручья и осторожно двинулись вниз по течению, следя за тем, чтобы не попасться на глаза какому-нибудь волку. А затем произошло абсолютно неожиданное, но очень интересное игровое событие. Нам встретилась целая семья матерых бобров, деловито подтачивавших деревья возле той самой запруды, рядом с которой я совсем недавно нашел Люцифера. Пока в моей голове крутились эти воспоминания, Пэт бесстрашно направился вперед и уже через несколько секунд оказался в кругу сородичей. «Внимание! Ваш питомец обеспечивает вам лояльность со стороны бобров. Вы можете беспрепятственно находиться в зонах их обитания», а также рассчитывать на помощь в схватках с другими монстрами. Ого! Чувствуя, что пропускаю шикарный контент, я оперативно подрубил стрим, а затем начал быстро-быстро тараторить, внимательно следя за обнюхившими друг друга животными. Всем привет! Это экстренное включение по чертовски интересному поводу. Короче говоря, мы сейчас на острове с бобрами, и оказывается, что игровые питомцы являются неким пропуском на территорию своего вида. По идее, они все на меня не нападут. Смотрите, короче говоря, и не говорите, что не смотрели. Завершив этот пламенный монолог, я выбрался из-за дерева, осторожно подошел к толпе грызунов. И ничего не произошло. Огромный черный бобр с характерными седыми волосками на вытянутой морде смерил меня недовольным взглядом. Его более мелкий сородич брезгливо понюхал штанину. А затем вся семейка вернулась к прерванному занятию, возобновив добычу ценной древесины. «Работает, мужики! Реально работает!» Я еще несколько минут осторожно бродил по берегу ручья, снимая за пруду грызущих деревья тварей и собственного питомца. Но, в конце концов, это занятие мне все же наскучило. «В общем, народ, мы исследуем местность. В планах на сегодня добраться до центрального озера и выяснить, кто там живет. Не переключайтесь. Спасибо за ценную инфу о петах. Лайк. И тебе спасибо, дружище», — кивнул я, хлопая по бедру. «Люцифер, мы идем». Полянка с остроконечными пеньками осталась у меня за спиной. Вокруг сомкнулись темные и неприветливые заросли, а издалека очень кстати донесся чей-то печальный вой. Мне тут же вспомнились местные волки. Желание вести диалог со зрителями мгновенно исчезло, и следующие полкилометра я двигался в режиме самого настоящего разведчика. Высоко над головой звонко цокали белки, на другом берегу ручья слышалось грозное похрюкивание, вой повторялся еще два раза. Однако нападение так и не случилось. Апнутая до предела текущих возможностей маскировка делала меня совершенно невидимым для местных обитателей, позволяя сохранять собственную шкуру в целости и сохранности. Впрочем, я отлично понимал, что безопасность не продлится вечно. Глава 16. Озеро выглядело прекрасным кусочком первозданного рая и напоминало своим видом дикие ландшафты какой-нибудь Монтаны или Вайоминга. Спускавшийся с гористой части острова лес плавно огибал чашу водоема и создавал ощущение уединенности. Сосны и ели мягко глушили порывы ветра, а огромные валуны и чистейшая вода придавали картине налет сказочности. Не знаю уж, трудился ли над этой локацией какой-то разработчик, или же все дело отдали на откуп искусственному интеллекту, но результат получился действительно впечатляющим. Здесь хотелось отдыхать, наслаждаться природой и думать о смысле жизни, а не воевать. «Фрррр!» — сообщил Люцифер, тыкая передней лапкой куда-то в сторону. «Фрррр!» «Ага, вижу». Привлекшим внимание моего питомца объектом оказался лось. Здоровенная рогатая скотина неподвижно стояла между деревьями метрах в 50 от нас. Маскировка продолжала работать. Моб не пытался броситься в атаку, так что у меня получилось рассмотреть его во всех подробностях. Сначала животное показалось мне совершенно обычным, но уже через несколько секунд я смог заметить падающие с его шкуры искорки, а затем и легкую багровую дымку, невесомым туманом клубившуюся возле могучих копыт. Хрен его знает, был ли способен претендовать этот монстр на звание главного босса локации, но рядовым зверьком он совершенно точно не являлся. «Смотрите, народ, какая лютая хреновина!» Лось неожиданно дернул башкой, содрал рогами пласт коры с ближайшего дерева и шагнул в мою сторону. Я испуганно замер, догадавшись, что трепаться в присутствии лесного исполина вовсе не обязательно. Потянулись долгие, напряженные мгновения, в течение которых моб пытался уловить новые звуки, а мы с бобром косплеили старые древесные корни, стараясь никак не выдать свое местоположение. Затем эта игра оппоненту надоела, он раздраженно фыркнул, подошел к воде и начал пить, шумно втягивая в себя живительную влагу. «Фрррр! Тихо!» — прошептал я, следя за тем, как над центром водоема начинает собираться облачко зеленоватого тумана. «Тихо, твою мать!» Лось также заметил непонятное явление, после чего испуганно всхрапнул, развернулся и опрометью бросился в чащу, ломая встречающиеся на пути ветки. А мне стало ясно, что высший хищник этих мест живет именно в озере. Пятно тумана какое-то время расширялось, но затем остановилось в развитии. Глубинный монстр осознал, что потенциальная жертва скрылась из виду и решил не высовываться из воды. Это абсолютно не соответствовало моим планам, так что я собрался с духом, выбрался из-за дерева, а затем достал лук. Стрелы вновь пришлось покупать, но идентификация босса явно стоила этих трат. Главное, чтобы он откликнулся на мой своеобразный призыв. «Эй, козлина! Куда удираешь?» Огненная стрела сорвалась с тетивы, описала пологую дугу и шлепнулась в воду за пределами туманной области. Я выругался, пустил следующую и увидел, что затянутое дымкой пространство опять начало расширяться. «Иди сюда, маленький! Иди сюда!» Туман разошелся во все стороны огромным зеленоватым кольцом. Водная гладь распустилась, и на поверхность вырвалась какая-то странная мешанина из костей, рогов и лоскутов тонкой серой кожи. Непонятное существо расправило гротескные крылья, подпрыгнуло и с натугой поднялось в воздух, продолжая распространять вокруг себя неопрятную дымку. Раздался тонкий пронзительный крик. У меня в глазах начало двоиться, однако я все равно умудрился рассмотреть статусную надпись. «Измененный костокрыл. Ранг легендарный. Уровень 300». Волна зеленого тумана дошла до берега. Я ощутил жжение в горле, услышал испуганный писк Люцифера, а потом все вокруг затянуло неприятной красной пеленой, и мой персонаж бесславно сдох. Твою мать! Проигнорировав оказавшееся перед глазами меню, я выбрался из капсулы и начал бродить по квартире, стараясь верно оценить полученные сведения. Босс локации был успешно локализован. Его уровень и активные умения больше не являлись тайной. Однако легче от этого не стало. Я понятия не имел, как можно одолеть живущую под водой тварь, которая в момент своего появления выдает массовое проклятие, а затем травит все окружающее пространство каким-то лютым ядом. На первый взгляд, такая задача абсолютно не соответствовала моему уровню развития. Здесь потребовались бы усилия 10-15 игроков сотого левела, а не жалкий наскок одинокого нуба. Но в принципе это даже хорошо. Как ни странно, непобедимость элитного монстра действительно была плюсом. Уничтожив его каким-нибудь особо хитрым способом, я мог получить все то, на что рассчитывал изначально. Другое дело, что нужный способ упорно отказывался приходить мне в голову и являлся чисто гипотетическим. Самым действенным методом, с помощью которого изничтожали мобов игроки, все еще не потерявшего актуальности перекрестка, являлись массовые бафы и дебафы. Купив пачку одноразовых проклятий, даже самый ничтожный краб получал шанс одолеть какого-нибудь локального босса. Однако разработчики учли этот момент, и в Волгалле подобные расходники отсутствовали в принципе. Следующий вариант основывался на использовании ловушек, но я никак не мог придумать, каким образом можно посадить в ловушку, обосновавшуюся в глубинах озера, но при этом умеющую порхать по небу скотину. Такая задача казалась откровенно невыполнимой. Третий путь к желанному оверкиллу лежал через использование уникальных заклинаний. Вот только изучить их при текущем развитии моего героя не было никакой возможности. А единственный доступный мне свиток, терпеливо ждущий своего часа в сундуке, мог оказаться совершенно бесполезным против летающих тварей. Отстой. Понимая, что угодил в тупик, я устроился за компьютером, перешел на форум игры, после чего начал вдумчиво изучать все доступные темы, хотя бы частично связанные с уничтожением легендарных тварей. Кое-какая информация в итоге была получена, но ее оказалось не так уж много. «Идем валить рейдового босса! Не пропустите!» Дорогие зрители, сегодня мы всем кланом отправляемся на эпическую битву. Моб 250 уровня, легендарный статус, трудная и достойная цель. Подключайтесь к трансляции, мы начинаем. Одобряю подобный эксбиционизм. Не каждый готов делиться с окружающими своей болью и своими унижениями. Да ладно, я верю в ребят. Они нагнут. Ты их уровни видел? Там 20 максимум. Их тупо сожрут. Если моб ватный, то смогут. Знаю, что медведей 100 уровня люди уже валили. С трудом, но валили. Да чего там валить-то? 2000 хитпоинтов, их вынести можно за счет обычных стрел. Если пати грамотная, то затыкает несчастного тушкана за 30 секунд. А резист к дальнобойным атакам за счет волосни ты учел, крабик? Там магией работать надо, иначе никак. Смотрю, одни знатоки вокруг. Там люди себе клетку железную с шипами соорудили. А когда моб сагрился, просто затыкали его мечами. Клетку Мишка разломал, половину отряда привалил, но все равно сдох. Вот это уже похоже на правду. Только я не уверен, что наши герои смогут повторить их подвиг. 250 — это не 100. Здесь реально магия нужна. Может, пацанчики нашли что-то лютое? Хотя вряд ли. Сейчас каждый свиток на вес золота. Школы еще никто не отстроил, а мудрости у всех кот наплакал. Похоже, здесь будет коитус, оралис, ординариус. Чего-чего будет? Соснут они, братан. Начинают! Ого, зверюга достойная. Кажется, кто-то облажался с расчетами. Жесткий секс в прямом эфире, без регистрации и СМС. И в конкурсе по синхронно-художественному приседанию на бутылку с гигантским отрывом побеждает команда «Топик Стартера». Бурные овации, восторг зрителей и просьбы как можно скорее повторить опасное упражнение на бис. «Топик Стартер — гений. Шестикантроп среди пятикантропов». Мне кажется, они не очень захотят это повторять. А я говорил, что тут будет слив. Лошары. Ну, они хотя бы старались. Я не удержался. Запустил связанный с текстом ролик, после чего оказался свидетелем того самого унижения. Огромный зубастый волк, без видимого напряжения, разметал группу вооруженных допотопными железками бомжей. Проморозил их бездыханные тела, затем издал презрительный вой и скрылся вдали. Что самое интересное, снимавший бой оператор каким-то образом сумел дожить до самого конца. Но его товарищи вряд ли были ему за это благодарны. Да уж. Следующие несколько часов я провел, пытаясь найти хоть какой-нибудь способ легального абьюзинга в схватках с жирными мобами. Разрозненная информация продолжала копиться. Но в итоге самым главным моим выводом стало то, что создатели игры потратили кучу сил и времени для устранения абсолютно всех базовых фишек, способных дать криворуким нубам хоть какое-то преимущество перед сильными противниками. Проклятие и благословение исчезли в принципе. Магия оставалась уделом более продвинутых игроков. А характеристики ловушек оказались жестко привязаны к возможностям строителя. Именно поэтому, кстати говоря, созданная инжиром катапульта находилась в рабочем состоянии меньше суток, а затем тупо прекратила свое существование. Картина складывалась максимально тоскливой. Так и не обнаружив ни одной чудодейственной методики, я плюнул на форум, смотался в круглосуточный магазин, приготовил себе немудреный ужин, а потом вышел на связь с родителями. Те, в отличие от меня, наслаждались жизнью, питались экзотическими морепродуктами и отнюдь не горели желанием возвращаться в Москву. Да и мои виртуальные похождения их особо не интересовали. Я там денег слегка заработал, вложение отбил частично. Главное, следи за тем, чтобы тебе самому никто ничего никуда не вложил, сынок. Если ты понимаешь, о чем я. Пап, твои вульгарные шуточки устарели лет на 20. Да, да. Как будто не видел я, о чем вы там сейчас разговариваете. Следишь, значит? Заглядывал пару раз. В целом, доволен. А что видел? Горение пуканов, сынок. Самое восхитительное зрелище во Вселенной. Ладно, мне пора спать. Следующее утро началось с выслушивания претензий. Продрав глаза и окунувшись в игру, я неожиданно узнал, что пропустил очередной ночной рейд, на котором по замыслу нашего вождя был обязан присутствовать. Рейд, судя по всему, сложился удачно. Вот только ультиматора это не останавливало. Он явно решил привить мне чувство ответственности перед коллективом. И делал все для того, чтобы я ощутил себя гнусным преступником. Мы же нормально сработались, Клещ. А сейчас ты на все забил, прокачку бросил, дела бросил. Что случилось? Да ничего не случилось вроде бы. На разведку плавал. А личка какого черта закрыта до сих пор? Ты бы хоть нескольких человек в контакты добавил, чтобы таких фейлов больше не случалось. Каких еще фейлов? Устало поинтересовался я, открывая настройки. Нас где-то накуканили, что ли? Рейд по захвату восточных территорий, сообщил вождь, испепеляя меня взглядом. На котором у нас был шанс знатно облажаться. Ну так ведь не облажались же? Клещ! «Ты неправильно трактуешь игровую реальность», — изменил тон собеседник. «Всегда есть овощи, которые заходят в игру на пару часов, и до которых никому нет дела. Но ты можешь дорасти до топового и очень ценного игрока, понимаешь? Если начнешь хоть немного думать головой». «Да блин, вы же справились. И на кой хрен я там нужен был тогда?» «А ты не подумал, что за счет этого рейда у тебя могла подрасти харизма? Или считаешь, что она нафиг никому не сдалась?» «Не считаю, просто занимался своими делами». «Вот то-то и оно!» — назидательно хмыкнул ультиматор. «Так что добавляй в друзья весь актив, выводи связь в реал и будь готов к неожиданным вызовам. У нас тут намечается топовая гильдия. Нужно всего лишь не профукать свой шанс». «Ладно, ладно, только отстань». Беспокойство вождя насчет развития родной территории было вполне объяснимым. Благодаря успешным завоеваниям наш остров забрался на вершину пищевой цепочки и начал получать хренову тучу абсолютно халявных ресурсов, позволявших семимильными шагами двигаться к светлому будущему. Разумеется, терять все это, лишаться привилегированного статуса и откатываться до уровня второсортного краба самопровозглашенному лидеру абсолютно не хотелось. Как и другим активным игрокам, включая меня. Я внимательно рассмотрел фундамент своего будущего дома, оценил скорость его возведения, потом заметил, что на месте одной из торговых лавок также началась масштабная стройка, и понимающе хмыкнул. Изменения были везде. Заштатный форт уверенно превращался в маленький город, а количество сновавших вокруг меня неписей увеличилось в несколько раз. Такое впечатление, что с каждым новым завоеванием в будущую столицу стекалось все больше и больше различных беженцев, готовых неустанно трудиться на благо великого ярла. По пути к воротам мне встретились еще две стройплощадки. Однако самое интересное открылось моему взгляду за пределами новенькой городской стены. Пройдя через симпатичную каменную арку, я как будто оказался на поле боя. Впрочем, сражались разбросанные повсюду отряды неписей и игроков отнюдь не с врагами, а с ландшафтом, добытыми ресурсами и всевозможными инструментами. Прямо за воротами целая толпа рабочих старательно мастила камнями землю, формируя нечто вроде торговой площади. Рядом с причалом возводилось несколько длинных сараев, от которых в разные стороны тянулись заготовки будущих дорог. В сотни метров от меня штук 10 неписей старательно рыли землю, как будто пытаясь сформировать основу для еще одной защитной стены. Кроме того, одна из моих любимых бухточек превратилась в микроскопический порт. Наряду с формированием каменной набережной там шла масштабная стройка гротескных плотов, тут же уходивших в море. А поскольку на волнах качалось уже штук 10 неуклюжих посудин, процесс явно стартовал давным-давно. «Жратвы не хватает», — сообщил заведовавший этим кусочком глобальной стройки Драгонар, когда я подошел к нему с соответствующим вопросом. «Население типа увеличилось, хавчика больше нет, поэтому нужно срочно обеспечить приток ресурсов». «Да чего там обеспечивать? Рыбы же сами на плот лезут». «Это не те рыбы», — фыркнул собеседник. «Там измененные монстры. От нас требуют нормальную треску и прочее дерьмо». «А, дошло. Помочь не хочешь? Мы не успеваем ни хрена. Попутно еще ферму для скотины строить надо. Торговый порт. Камни рубить. Жопа, одним словом». Я задумался. Оценил вероятность своей немедленной победы над живущим в озере Костокрылом, вспомнил слова ультиматора и согласился. В конце концов, адекватных путей решения вставшей передо мной проблемы пока что не наблюдалось. А вот прокачивать репутацию с неписями действительно требовалось. Что мне надо делать? Там колдуны за ночь сосняк молодой вырастили. Можешь заготовкой древесины заняться. Ну или плоты вязать. Они ломаются постоянно. К чему больше душа лежит? Тогда лес пойду валить. Там хоть бонусы есть. От зверюги твоей? Ага. А что он вообще делать умеет? Мне бы тоже пет пригодился. Драться может. Лес валить. Восприятие у него нормальное. Ну и еще он прикольный. Фрррр. Ну да, забавная хрень. Лучше тех крыс, которых народ зачем-то лутает. Лутает? Да! Сейчас в этом плане легче всего найти какое-нибудь крысиное гнездо и дождаться, пока его другие мобы трепать начнут. Схватка заканчивается, идешь, смотришь, находишь крысенышей. Только они какие-то бесполезные. Не совсем! Внес неожиданную поправку копошившийся рядом с нами игрок. Я слышал, что на 10-м уровне они начинают врагов ядом травить. Нормальный такой дебаф с фиксом Регина. В любом случае, бобр круче смотрится. Думаю, вот если на тот фармовый остров одному приплыть, то можно будет что-то похожее найти. Ты почему не качаешься, кстати? Народ уже до пятнашки поднялся в массе. По личным причинам, уклонился я от ответа. Говоришь, сосняк валить? Ага. Чем больше, тем лучше. Сделаем. Люцифер, за мной. Монотонная рубка леса оказалась именно тем лекарством, которое требовалось мне в данный момент. Я спокойно махал топором, валил и очищал от ветвей ровные сосенки, общался с бобром и появлявшимися рядом игроками, при этом успевая размышлять над способами убийства Костокрыла. Монстр все еще выглядел чертовски мерзким и неудобным. Подступиться к нему было практически невозможно. Однако именно это обстоятельство делало его килл неимоверно желанным. К сожалению, дальше начиналась та самая бетонная стена, которую я никак не мог пробить. Реальных способов одолеть озерную тварь банально не существовало. В какой-то момент я дал слабину, мысленно согласился с тем, что могу довести клеща до 20 уровня и прокачать ему мудрость. После чего отправился на рынок для того, чтобы найти там хоть какие-нибудь заклинания. Увы, но это действие тоже закончилось провалом. Магических свитков на торгах попросту не было. Что возмущало не только меня, но и всех остальных игроков, регулярно поднимавших эту тему на форуме. «Разработчики, мать вашу, где магия? Почему я до сих пор не могу выучить даже сраный фаербол? Вы там совсем уже на голову отбились?» «Система перекошена напрочь. Получается, ты обязан быть тупым милишником». «Что за бред?» «Бро, тупым тебя быть никто не заставляет. Не наговаривай на разрабов. Это исключительно твой личный выбор. Будь суровым викингом, купи топор и начинай грызть щит. Магия для лохов». «Игра специфическая, но эта специфика довольно унылая». «Согласен. Я вообще хочу стать нормальным рыцарем или паладином. А тут для этого никаких возможностей нет». «Рыцарем? Мечтаешь, чтобы властный господин поставил тебя на колени и постучал по лбу своим длинным упругим мечом? Видос потом запишешь?» Комментарий уничтожен силами тьмы. «Я просто спросил, чего сразу ругаться-то? Рыцари ведь именно такое посвящение проходят, верно? Падают на колени, затем с благодарностью принимают меч сюзерена. Нигде не ошибся. У меня по истории тройка была». Комментарий уничтожен силами тьмы. «Бедный рыцарь! Не так он представлял себе этот славный путь. Жаль человека». «Если ближе к теме, то меня тоже напрягает отсутствие заклинаний. Но это же временно. Академия уже строится, если вы не в курсе. Через недельку-другую ваши волхвы туда переберутся, займутся исследованиями, и вы все получите». «Ага. Только для постройки академии каждому островитянину раскошелиться придется. Вообще каждому». «Ну, способы заработка в игре уже появились. Знаю челы, которые пилят доски и толкают их через аукцион. Работа геморройная, но 3-5 крон в день он с игры вытаскивает. Еще можно ресурсы какие-нибудь ценные в одно рыло фармить и на торги сливать. У меня свиток фаербола есть, кстати. Из премиумного лутбокса выпал. Но там 15 очков мудрости надо, я пока только 2 поинта в нее кинул. 15 очков? Это типа базовое заклинание? Довольно убогое. Если я верно помню, редкие требуют от 30 до 50. Легендарные начинаются от сотки, а что там дальше, пока никто не знает. Да, я и на базовое согласен, давно бы прокачал. Но другие статы тоже важны. Интересно, а какую магию в академиях давать будут? В академиях будут давать игрокам защику. Есть мнение, что исключительно базовую, но ценник будет как у легендарной. Что мы этих разработчиков не знаем, что ли? Факт. Найденный топик дал мне четкое понимание реальной ценности припрятанного свитка. Однако полностью вычеркнул магию из уравнения с Костокрылом. Побеждать гнусную тварь следовало исключительно за счет голой силы или каких-нибудь ловушек. А с этим у меня по-прежнему были огромные проблемы. Гадство! Сосны продолжали падать. Невидимый счетчик лояльности местных неписей крутился. Навык лесоруба уверенно рос. Но все это не играло никакой роли. Я постепенно склонялся к тому, что выбрал для себя абсолютно неправильную цель. Признавать это было чертовски больно. Однако другого выхода у меня просто не имелось. Если я действительно хотел сделать на старте игры тот самый оверкилл, то должен был отыскать чуть более удобного противника. Со скрипом, утвердившись в этой мысли, я бросил вырубку, спустился к продолжавшему хозяйничать в рыбном порту Драгонару и принялся задавать наводящие вопросы. «Слушай, дело есть. Вы, когда тот островок фармили, далеко заходили?» «Ну, порядочно, а что?» «Монстров каких-то необычных видели? Боссов локации?» «Сложно сказать», — почесал лоб собеседник. «Прошли мы далеко. Видели нескольких медведей, очень больших. Но решили с ними не связываться, так что уровень не подсветился». «Блин, а нафиг тебе боссы? Я смотрел отчеты, с них иногда падает приятный шмот. Но ничего выдающегося в этих локациях тебе все равно никто не даст». «Ясно. Сейчас лучше...» «Вот вы где!» — оборвал наш увлекательный разговор, выскочивший у меня из-за спины ультиматор. «Дело есть! Нужно посоветоваться. Идем!» «А, Клещ, просто заткнись и топай за мной». «Стрим отрубил?» «Даже не включал». «Отлично! За мной!» Импровизированное совещание состоялось в непосредственной близости от причала. Участвовали в нем более 10 человек, среди которых я заметил уже примелькавшихся Инжира, Тушканчока, Джеллу, Орландо Рабиновича и даже Амели, которая сменила базовую одежду на симпатичное и явно очень дорогое платье. Похоже, сбор устриц начал таки давать ей определенные дивиденды. «Для начала озвучу текущую ситуацию», — голосом классического директора произнес ультиматор. «На текущий момент под нашим контролем находится ровно 5 территорий. Это не так уж много, по нынешним меркам, но и не слишком мало. Южные соседи полностью адекватны и готовы работать над развитием страны. Северные ведут себя как полные идиоты, но это их личное дело. А прямо сейчас речь пойдет о Восточном острове, который мы захватили этой ночью. Если вкратце, то у них на протяжении нескольких дней шла серьезная заруба с соседями, в ходе которой они на этих козлов малость разозлились и согласились перейти под нашу юрисдикцию чуть ли не из принципа. Рейд получился очень легким. Сопротивления по факту не было. Но теперь от нас требуется ответная любезность». Ультиматор обвел толпу внимательным взглядом, после чего на всякий случай уточнил. «Надеюсь, здесь нет идиотов, которые решили включить трансляцию?» «Клещ разве что!» — весело хмыкнул Тушканчок. «Но он вроде бы не идиот». «Не переживай, влажный, стрим выключен». «Хорошо!» — довольно кивнул вождь. «У меня есть осведомитель, который работает на соседей наших восточных друзей. И буквально час назад он сообщил, что сегодня ночью они намерены окончательно этих самых друзей нагнуть. Улавливаете, к чему я клоню? Нужно будет поджарить их нежные эпилированные пуканы. В точку! Информация секретная. Всех подряд агитировать я не стану. Но у дракона тоже найдется десяток способных товарищей, которые нам помогут. Думаю, если мы организуем правильную оборону, то ребята быстро утратят интерес к таким вот набегам. Я в деле. И я! Да мы все в деле, хмыкнул Инжир. Если мне деньжат подкинут, я катапульт наделаю. А точка высадки известна? Или они хрен знает, откуда полезут? Базовые острова формируются по одному и тому же принципу. Нормальная дорога к центральной крепости только одна. Так что неожиданностей быть не должно. Когда атака начнется, можно будет стрим включить? Только после того, как она начнется, веско произнес ультиматор. Не раньше. Хорошо. Предлагаю залететь сюда в полночь, переродиться на Восточном острове, а дальше как следует поработать. Есть вопросы? Да вроде бы нет. Донат потребуется. Я на смоле монет 10 поднял за эти 2 дня. С донатом не напрягаю. Кто сколько сможет, тот столько и закинет. А вот смола нам однозначно пригодится. Сможешь сделать запас, выкинуть его на аукцион по конской цене, а затем снять? Смогу, кивнул Драгонар. Без проблем. Стрелы зажигательные придется взять, сообщил я, вспомнив о своей эпической схватке с вероломными вассалами. На себя закуплю, но они дорогие, общий запас не вытяну. Вы с Инжиром лучше катапультами занимайтесь, отмахнулся вождь. В тот раз хорошо получилось, надеюсь, сегодня тоже не облажаетесь. Ладно, тогда расходимся. В полночь всех жду. Остаток дня прошел довольно бестолково. Я рубил лес, думал о том, где найти более адекватного монстра для запланированного подвига, прикидывал варианты его умерщвления, изредка отвлекался на форум и печалился из-за того, что впустую трачу время. Впрочем, с наступлением вечера этот вялотекущий геморрой закончился. Я перебрался в реал и даже успел немного вздремнуть. А затем настало время анонсированной ультиматором операции. «Дружно идем на берег! Рипаемся и воскрешаемся на востоке!» — сообщил вождь, когда вся группа оказалась в сборе. «Прямо сейчас!» Импровизированная телепортация прошла как по маслу. Никаких проблем не возникло, и 5 минут спустя мы оказались на центральной площади нового для меня поселения викингов. Там нас уже ждали. «Все готово», — в полголоса произнес игрок с загадочным именем Дон Жон. «Лес запасли, смолы натопили столько, сколько смогли, ваши там уже какую-то хрень делают. Наподобие баллисты». «Катапульту?» — с ревностью в голосе поинтересовался Инжир. «Катапульту делают?» «Нет, баллисту, но катапульты тоже пригодятся». «Хватит разговоров», — поморщился ультиматор. «Откуда они в прошлый раз явились?» «Прямо со стороны причала». «Значит, там и начнем строить, Инжир. С тебя 4 катапульты. 2 перед воротами, 2 на берегу. Тушкан, Потный, Джонни, помогайте. Остальные займутся укреплениями. Вперед!» Подготовка к обороне заняла больше времени, чем я предполагал. Но лишь из-за того, что нам то и дело приходилось улаживать различные административные моменты. Где-то не хватало денег для покупки нужного крепежа, где-то не вовремя вылезали на свет Божий встревоженные неписи, где-то появлялись столь же удивленные всем происходящим игроки. Так что стройка время от времени прерывалась. Однако спустя 2,5 часа катапульты были сделаны. Укрытия для стрелков заняли свое место рядом с причалом, гротескная баллиста соседей успешно притаилась в небольшой рощице, а сборный отряд рассредоточился по позициям. «Они уже выдвинулись», — сообщил ходивший к нашему командиру Тушканчок. «Идут бодро, скоро явятся. Прямо на нас шпарит. Ультик сказал, чтобы клещ на берег вылез. У него восприятие типа лучше. Сделаю. Особо не отсвечивай, лучше в чате все передай. Чат освоил? Да нахрен мне чат. Блин, еще один отсталый ракан. Я с тобой, короче. Давай, в темпе. Ожидание продлилось еще минут 30. Но в тот момент...